Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ya eyyuhallezine amenu ittakullaha hakka tukatihim ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Ya eyyuhan nasu ittaku rabbakum allazi khalakakum min nafsin vahide ve basse minhuma ricalen kesire ve nisa. Vettakullaha allazi tesaeluna bihi vel erham innallaha kana aleykum rakiba. Ya eyyuhallezine amenu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Ama بعد قال تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. В этом великом аяте Всевышний Аллах приказал исламской общине подчиняться ему, подчиняться ему, его посланнику, мир ему и покой. Также не спорить, так как вражда, спор, раздор являются причиной поражения. Приказ и запрет. Приказ подчиняться ему, так как подчинение ему является причиной победы. Неподчинение является причиной поражения. Затем приказал Всевышний Аллах терпеть, так как человек слаб, склонен к подчинению своим страстям, следование которым мешает полное подчинение. Терпение в отношении себя, терпение в отношении других мусульман. Уменьшает причины вражды, которые являются причиной поражения. Увеличивать причины для установления братских отношений, которые являются причиной победы. Затем Всевышний Аллах сообщил, что Он с терпеливыми, которые стерпели и терпят, надеясь на милость Аллаха. Это обращение Аллаха ко всем мусульманам, каждый, кто читает Коран. Эти аяты обращены к Нему сегодня, завтра, каждую минуту Его жизни. И поистине удивляешься людям, которые заявляют о своем следовании Коране и Сунне, однако недели находишь их плавающими в фантазиях, далеких от действительности. Они призывают необходимости терпеть когда-то, когда придет это время, как будто аяты, обращающиеся к нам с приказом не спорить и терпеть сейчас, не имеют силы. Сейчас они не имеют силы. Их время придет потом. Терпеть нужно в отношении других мусульман, не этих, которые находятся сегодня с нами, перед нами. Однако сейчас я действую как хочу, говорю что хочу, кому хочу и как хочу. Не важно, что мои слова могут стать причиной поражения. Сейчас, сегодня, в эту же минуту. Могут стать причиной вражды, споров, которые запретил нам Всевышний Аллах. Все это не имеет значения, так как я на истине. А значит, все остальные в заблуждении. Поэтому этот аят и подобные ему ко мне никак не относятся. Это они спорят, это они следуют за страстями, это они невежды. Я же совершенен. Причина этой работы стало то положение, создавшееся в течение достаточно короткого периода, последствия которого далеко не радующие. Ответственность этого ложится на определенную группу людей, которым показалось, что все науки ислама им открыты. Их шейхи никогда не ошибаются. А если они не ошибаются, значит тот, кто говорит то, что противоречит их идеям, заранее не прав. Также отсутствие явного противодействия еще больше усугубило положение. Ты не перестаешь удивляться, насколько глубоко может зайти человек в своей уверенности в следовании истины. И абсолютного отсутствия даже предположения своей ошибки. Ведь предполагающий ошибку должен вести себя соответствующе. Все это несмотря на то, что вопросы, о которых они говорят, нет на них абсолютного согласия сегодняшних ученых этой общины. Также доказательства, которые они приводят в подтверждение истинности своих идей, не всегда являются полностью указывающими на их воззрение, а иногда даже противоречат. Как это придет доказательство этому в течение этой работы? иншалла. И все это происходит с таким умным видом и какой-то одержимой уверенностью, как будто на этих людей не спосылается откровение. Как сказал шейх Усамин, да смилуется над ним Аллах, в своей кассете «Поведение при разногласии». Ты видишь человека, который выучил 2-3 хадиса, начинает запрещать и разрешать, как будто на него не сходит откровение. Так и в нашем случае. Люди говорят о вещах мирового масштаба, призывают к своим идеям, которые они, конечно же, приписывают большим ученым, призывая к этому как к единственному правильному мнению, которое не подлежит спору. Тот же, кто не согласен с этим, становится еретиком, следующим за своими страстями, отошедшим от следования Корану и Сунны, основываясь при этом на мнение 2-3 людей, которые, конечно же, не могут представлять мнение всей мусульманской общины. Затем требуется от слушающих эти вещи или читающих эти вещи принести хоть какое-то опровержение тем вещам, о которых идет речь, если они видят что-то, что противоречит шариатским положениям в их словах. И, конечно же, нет проблем, если человек, тем более связанный с требованием знания, имеет определенные взгляды на ту или иную ситуацию. Я говорю о вопросах, которые относятся к вопросам фикховского характера, вопросы, в которых есть место для взглядов на них с нескольких сторон. Я не имею в виду вопросы убеждений и основ религии, в которых не может быть разногласий. И в этих действиях эти люди абсолютно уподобляются джамаату такфир, против которого они всеми силами борются. Только разница между ними лишь в том, что такфировцы обвиняют всех тех, кто не согласен с их взглядами, в неверии, то есть обвиняют этих людей в неверии, а эти люди обвиняют несогласных с ними в следовании за страстями, невежестве и еретичестве. Цель этого дополнения не является вынесением какого-то окончательного решения, и даже не вынесение какого-то решения. Однако желание показать, что не все так просто, как может показаться, и что есть вопросы, о которых нужно либо молчать, либо говорить, лишь выражая свое мнение, или группа ученых, к которым ты относишься. Однако не делать это мнение, на котором нет абсолютно прямого доказательства, и которое может подлежать спору. И если твой оппонент выбрал другое мнение, ты не можешь обвинить его в нововведении и выводить его из Ахли Сунна, так как эти вопросы больше относятся к фикховским разногласиям, нежели к разногласиям в области убеждений. Хоть эти люди и пытаются придать им окраску разногласий в убеждениях. И если дело обстоит так, то значит у каждого вида разногласий есть свои формы поведения, которые известны в книгах, говорящих об этом. Однако очевидно, что эти люди эти книги не читают. И прежде чем перейти к непосредственно к самому дополнению, хотелось бы указать на характер этих двух работ. Или на характер основы, на которую основываются эти люди в своих работах. Основы идей, основы направления, основы методики. В основу кассеты на русском языке легла лекция на арабском языке шейха по имени Усама Куси, известного тем, что в Египте он не оставил ни одного требующего знания или ученого, кроме как обвинив его в нововведении, несмотря на то, что сам в свое время был обвинен в мурджиитских идеях, так как в течение большего года преподавал книгу, которую впоследствии запретила постоянная комиссия Ляджна Дайма. Саудовская Аравия, обвинив ее автора, Али Хасан Халаби, в том, что он призывает к заблудшему течению мурджиитов, у которых неправильные убеждения в вопросах имана, веры. Я не собираюсь в этой работе разъяснять этот вопрос, ограничившись лишь приведением в конце послания ФАТ постоянной комиссии в отношении нескольких книг, авторы которых заблудились в вопросах имана. И удивительно, что эти люди, которые отчаянно борются с различными видами нововведений, как им это кажется, ни разу не предостерегли своих последователей от этих книг. Больше того, эти книги читаются среди них, и их считают книгами, написанными на основе убеждения Ахли Сунна. Так вот, эта кассета, в ее основе была лекция Усама Куси, которого в последнее время постигла та же участь, которую он желал для своих братьев из Ахли Сунна. И сейчас его бывшие друзья, с которыми он вместе обвинял дружно всех в ереси, сейчас его друзья обвиняют его в нововведении и заблуждении. Те, которых он считал львами салафитского призыва, сейчас эти львы беспощадно грызут ему горло. И если вы послушаете причину их разногласий, сначала становится смешно, а затем мерзко. Находишь их полностью уподобившимися такфировцам, против которых они отчаянно сражаются, и у которых есть золотое правило: кто не считает кафира кафиром, тот кафир. Правило, в принципе, правильное, однако использование им этого положения не всегда, далеко не всегда бывает уместно. Сначала они выдумывают свои причины вывождения человека из ислама, с которыми, конечно же, не согласен любой хоть немного образованный мусульманин. Затем опускают эти положения на мусульман. А так как они абсолютно уверены в своей правоте, правоте своих идей, не сомневаясь в правоте своих взглядов, решений, после этого любой, кто не говорит на человека, которого они сделали неверным, не говорит на этого человека: ты неверный, у них он автоматически становится неверным. По такой же системе действует Усама Куси и его компания. Только у них это правило звучит так: кто не считает нововведенца нововведенцем, тот сам нововведенец. К сожалению, Усама Куси сам попал под правило, которое успешно практиковал, так как не посчитал человека, который его друзья сделали нововведенцем, а это человек, его зовут Абу Хасан Мисри, сумма Мариби, не посчитал его таковым. Бедный Усама. Кто же хочет подробнее узнать этот балаган, пусть спросит об этом его учеников, которые в нем в душе не чают и, очевидно, не знают подробности этого цирка. А если кто хочет почитать и послушать его бывших соратников, пусть зайдет в следующие сайты: sh.yaa.net/muslimnet. Есть другие сайты, которые можно узнать о них, если захотеть. Так вот, основой кассеты была лекция этого человека. И отталкиваясь от краткой биографии этой яркой личности, можно представить направление этой лекции. Абсолютная уверенность в своих взглядах, абсолютная неправота всего того, что может им противоречить. Надменность. В русском же языке прибавилась еще одна проблема ко всему ниже перечисленному. А это то, что кассета на арабском языке, тема этой кассеты касается положения арабских стран и тех процессов, которые там происходят. И как известно, что шариатские положения меняются от места к месту. То, что может быть разрешенным в одном месте, будет запрещенным в другом и так далее. Вариант русской кассеты – попытка перетянуть положения, у которых свои причины, на причины, у которых другие положения. Также и работа отведения сомнений. Такое ощущение, что у этого человека, который ее написал, в голове 500 интернетовских сайтов. Все на разные темы, и при этом он уже не помнит, где что. Диалог, который он устроил с таким же невежей, заключается в переброске какими-то общими фразами. Огромный набор различных высказываний на разные темы. У каждого из этих высказываний свое место для использования. И в конце непонятно, о чем конкретно идет речь. Первый хочет доказать, что всем надо делать такфир и начать делать джихад со своим соседом по дому. Второй отрицает вещи, на которые есть единогласное согласие мусульманской общины, приписывая свое личное узкое мнение к Ахли Сунна. И придут в течение этой работы отдельные выдержки из этой работы, чтобы вы удостоверились в достоверности того, о чем я говорю. Как я уже сказал, цель этой работы не является вынесением решения глобальных вопросов. Я бы не взялся за это, если бы не то безумие, которое ты видишь и слышишь, приписываемое к Ахли Сунне и исламу, фанатичное исследование идеям, на которых нет единогласного мнения современных ученых. Ставлю установление этих вопросов причиной вражды и то, что из этого следует, из обвинений, злости, основанного на невежестве, иногда на желании выделиться. Цель этой работы – попытка заставить братьев остановиться и не спешить делать выводы, отталкиваясь от слов людей, чьи слова не являются решающими. И как пример, который я хотел бы привести, реальный практический пример, который я хотел привести в отношении идей или вещей, на которых нет единодушного согласия ученых этой общины, я имею в виду салафистских ученых, как эти идеи делаются причиной для вражды, хотя они недостойны этого. Вот передо мной здесь маленькая брошюрка, которая называется «Золотая речь». «Золотая речь», обращенная к шейх Рабия Мадхали, вопрос, который касается известного человека, уж очень слишком известного, Саид Кут. Это работа, которую написал Бакр ибн Абдилля Абу Зейд, известный ученый. И сразу хочу сказать, что цель приведения этой работы не является защищение Саид Кутб или призывание к его книгам, или призывание к его идеям и подобное. Просто хочу на практике показать, как вещи, на которые можно посмотреть с разной стороны, делаются предметом спор и раздоров, вражды среди мусульман, обвинения друг друга в нововведении и подобные ерунды, которая запрещена Аллахом. И тот, кто это делает, этот человек должен бояться Аллаха. Вот пример. Начало, то есть суть этого послания заключается в том, что шейх Раби Мадхали написал книгу, которая называется «Исламские лучи над убеждением Саид Кутб и его мысли», и послал эту книгу к шейх Бакр ибн Абдилля Абу Зейд, чтобы он сделал какие-то замечания, если они у него есть. Отвечает шейх Бакр ибн Абдилля Абу Зейд и говорит: «Раби Мадхали, уважаемый, салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Указываю на ваше желание чтения книги «Исламские лучи над убеждениями Саид Кутб и его мысли». Есть ли замечания? Затем, эти замечания аннулируют ли этот проект? И будет ли он свернут и не будет рассказываться? Или причины этих замечаний можно исправить, и книга будет издана после печатывания, и она принесет пользу в будущей жизни и также станет причиной понимания для того, кому это пожелает Аллах, из своих рабов. Поэтому начинаю его со следующих положений». То есть это говорит шейх Бакр ибн Абдилля после этого вступления. Он говорит: «Поэтому я начинаю со следующих положений. Я посмотрел на первую страницу, оглавление тем, и нашел названия, которые собрали в Саиде Кут все основы куфра, атеизм, абсолютное невежество в религии, ведущее к неверию, идея единственности существования». Единственное существование, то есть растворение всех созданий в Аллахе. Это неверие, без сомнения. Идея сотворения Корана. Разрешение устанавливать законы кому-то другому, помимо Аллаха. Чрезмерность в отрицании качества Аллаха. Он не принимает хадисы мутаватир, сомневается в вопросах убеждений, в которых уверенность обязательна. Призывает или придает неверию целое общество и другие подобного типа названия, от которых сжимается кожа верующих. И я сильно опечалился в отношении состояния ученых, мусульман в разных уголках мира, которые не обратили внимания на эти уничтожительные вещи. И как собрать между этим и между распространением книг Саида во всех концах мира? И большая часть людей получает из них пользу. Даже ты, то есть он обращается к шейху Раби Матхали, говорит, даже ты в некоторых книгах, даже ты в некоторых вещах, в некоторых своих книгах используешь некоторые вещи из его книг. Столкнувшись с этим, я начал сравнивать оглавление тем с самими темами и нашел, что сообщение обманывает другое. То есть нашел то, что темы не соответствуют. Название тем не соответствует самим темам. И заключительный смысл всего этого в общем, что эти обглавления являются провокационными оглавлениями, притягивающие простого читателя, заставляющие его нападать, враждебно относиться к Саиду, да смилуется над ним Аллах. И я ненавижу для себя и для других, и для вас также, и для каждого мусульманина места греха и преступлений. И является великим убытком принесения в подарок человеком свои хорошие дела, и является великим убытком принесения в подарок человеку своих хороших дел, тому посредством, то есть смысл этого выражения звучит так: шейх Бакр Абу Зейд не любит места греха и преступления. Объясним его тем, что если ты расскажешь какую-то вещь неправильную, лживую вещь о каком-то человеке, тому человеку, который ненавидит этого человека, без сомнения, он начнет его порицать, ругать и так далее. И, конечно же, эти порицания в судный день, человек, который был несправедливо порицаем, он будет брать у этого человека хасанаты. Если у него не будет прекратятся хасанаты, как это известно, у человека порицаемого заберутся плохие вещи и будут кидаться на этого человека. И известный также хадис, в котором посланник, мир ему и покой, говорит, что придет человек в судный день, у которого много хасанатов. Он делал намаз, он делал пост, хадж и так далее, другие виды ибадат. Однако он ударил этого, поругал этого, своровал этого и подобные вещи, и возьмутся из него его хорошие вещи и кинутся на него плохие вещи других людей. Смысл этого высказывания. Я посмотрел, дальше продолжает шейх Абу Бакр. Шейх Бакр. Я посмотрел и нашел, что эта книга, ей недостает основа научного поиска, научного нейтралитета, методологии критики, верности в отношении приведения выдержек, цитат, отсутствие способности переваривать истину. То есть отсутствует эта книга способность переваривать истину. Когда у твоего оппонента есть какая-то истина, ты не можешь ее переварить. Что же касается правила вести диалог, высота поведения, выдержанность и спокойствие в предоставлении материала, то присутствие этого в этой книге не может даже промелькнуть в мысли. И вот тебе доказательство. Я нашел, что упор на привождение цитат из книг Саида происходит из старых изданий, как «Зеляль», как книга «В тени Корана», книга «Общественная справедливость». Несмотря на ваши знания, как это упомянуто на странице 29 и других, о существовании других издательств, новых и исправленных. И ответ на это отталкивается от основ критики и научной верности. Направление критики должно быть направлено на текст последнего издательства, так как последнее издательство аннулирует предыдущую информацию, аннулирует предыдущие ошибки, которые могут существовать в старом издательстве. Однако, может быть, эта ошибка студента, который принес вам эту информацию. То есть он хочет указать на то, что, может быть, сами вы не собрали эту информацию, однако вы попросили какого-то студента, который вам принес эту информацию. И ни для кого не секрет, сколько подобных ситуаций у ученых. Например, книга Ибн Кайм, «Дух» или «Душа». Когда некоторые увидели эту книгу, сказали, может быть, это в начале его жизни, потому что они знали то знание или тот метод, тот способ, которым писал имам Ибн Кайм рахималлах своей книги в конце его жизни, и они не могли представить, что эта книга «Рух» со всем тем, что там есть из слабых хадисов, может быть написана в те времена, когда он писал, допустим, «Задуль-Маад» и подобные книги. Также эта книга «Общественная справедливость» — это первая книга, которую написал Саид в исламских вопросах. Второе. Моя кожа сжалась, когда я прочитал в оглавлении вашей книги: «Саид Кут разрешает кому-то, кроме Аллаха, устанавливать законодательство». Поэтому я обратился к этой теме в первую очередь и нашел приведенные слова из книги «Общественная справедливость». Слова Саида указывают на смысл этого. Слова Саида не указывают на смысл этого провокационного оглавления, которое вы написали. И даже если предположить, что в его высказывании есть выражение, способное дать далекое представление об этом смысле, как мы можем придать этому смысл? Или как мы можем придать этому смысл или значение, который говорит о неверии того, кто говорит эти слова? Разрушить все то, что построил Саид в своей жизни и заставил служить свое перо в призыве к таухиду Аллаха в вопросах правления и законодательства и отвергания установления человеческих законов и стояния в лице делающих это. Поистине Аллах любит справедливость. Поистине Аллах любит справедливость в любой вещи. Я обращаю вас на это обращаю ваше внимание на это высказывание. Это высказывание, которое ученый говорит. Обратите также внимание на то, о чем идет речь. Идет речь о человеке, который прекрасно понимает, что этот человек не является ученым. Его, без сомнения, невозможно сравнить с Ибн Касир или Ибн Тайми, Ибн Кайм и подобные люди. Однако этот человек мусульманин. Этот человек мусульманин. И когда мы говорим в отношении кого бы то ни было, даже если этот человек не мусульманин, мы должны быть справедливым. Всевышний Аллах говорит: «Валяйджриманнакум шанаану кауми аля та'дилю, и'дилю ху акрабу литаква». Пускай вас ваша нелюбовь к какому-то народу, не заставит быть несправедливыми. Будьте справедливыми. Это ближе к богобоязненности. Поистине Аллах любит справедливость в любой вещи. И иншалла, я вижу вас из возвращающихся к справедливости. Шейх Бакр хочет ему упомянуть, что вы в этой своей работе немного отошли от этого правила. И он желает для него вернуться к справедливости. Третье. Из числа провокационных оглавлений ваши слова. Саид говорит о единстве существования. Как это было уже упомянуто, единственное существование — идея, кафирская идея заблудшего течения в исламе, которое говорит, что все растворено в Аллахе, то есть нет создания и так далее. Поистине Саид сказал слова, которые можно двояко понять в тафсире сура Хадид и сура Искренность, железо и искренность. Вы прекрасно сделали в тот момент, когда привели тафсир сура Бакара, который отвергает это предположение от его предыдущих слов, из которых можно, если понять вот этот двоякий смысл, можно представить, что он имел в виду те ниже перечисленные вещи. И вот его слова из тафсира сура Бакара. И отсюда исчезает из здорового исламского мышления мысль об единственности существования. Добавлю вам то, что в его книге основные основы исламского представления. Ответ тем, кто говорит об этой идее. То есть Саид Кут отвечает или делает рад тем, которые говорят об идее единственного существования. Поэтому мы говорим, это слова уже шейх Бакра, поэтому мы говорим, пусть простит Аллах Саид его двусмысленные слова, в которых он сказал. И как известно, двусмысленные слова не могут противостоять открытому тексту. Поэтому надеюсь, что вы поспешите к удалению этого косвенного такфира Саиду его. И я сочувствую вам. Шейх Бакр говорит, я сочувствую вам. В-четвертых, хочу также обратить внимание, посмотрите, как эти люди спешат в обвинении неверии людей, чьи слова даже не несут этого смысла. В вопросах, на которые абсолютно не указывают слова того или иного человека. Однако, когда вы видели этих людей, когда они видят откровенное неверие, откровенное лицемерие, что они говорят? Почему там они также не применяют эти же самые правила? Потому что правило или вопрос делать человеку, обвинять его в нововведении, обвинять его в куфре, обвинять его в фиске, это из одного раздела, раздел, который называется «Асмау ляхкам» – «Имена и положения». «Имена и положения». Есть положение в исламе, положение в Коране, в Сунне, имена определенные, на них повешены определенные положения из любви и ненависти. Мусульманин, если это мусульманин, мы должны его любить. Если это кафир, мы должны его ненавидеть. Если в мусульмане собрались хорошие дела и плохие, мы его любим по степени того, насколько в нем есть хорошего, и ненавидим его по степени того, насколько у него есть плохих дел. Почему же вы в одном том же разделе разделяете? Вы делаете человеку, вы обвиняете его в нововведении, нововведениях, которые приводят к куфру, за вещи, которые недостойны этого. Однако что вас заставляет закрывать глаза в вещах, которые вы видите? Вы видите это своими глазами, вы видите это своими сердцами. Эти вещи очевидны, как солнце. В-четвертых, я говорю вам с полной ясностью, поистине, под названием противоречия Саида в объяснении «Ля Иляха Ляла», то есть в тафсире слова «Ля Иляха Ляла», ученым и языковедом, а также под оглавлением отсутствия ясности в вопросе рубубия у улюхия у Саида. Я вам говорю, мой дорогой и любимый, ты разрушил без подтверждения все то, что установил Саид из определения таухида, то, что у него и то, что из него вытекает, из требований, те положения, которые занимают выдающуюся часть в его длинной жизни. Все, что вы упомянули, аннулирует одно слово. Оно таухид Аллаха в вопросе управления законодательств, которое является требованием слова «Ля Иляха Ля» или одной из сторон «Ля Иляха Ля». Саид, да смилуется над ним Аллах, сконцентрировал сильно свое внимание на этом, так как видел в свое время ту порочную храбрость в отношении аннулирования правления законов Аллаха и установление человеческих законов вместо шариата. Нет сомнения, что это великая храбрость, то есть в плохом значении, с которой не сталкивалась исламская община никогда. Пятое. Из оглавления «Саид» говорит о сотворении Корана. Когда же я вернулся к упомянутым страницам, на которых был, то есть, к упомянутым страницам, где он говорит эти слова, я не нашел ни одной буквы, в которой он откровенно говорит: Коран создан. Как возможно с такой легкостью обвинить в неверии этого человека? Говорит, как возможно с такой легкостью обвинить в неверии человека? Так как мы знаем, что мнение о сотворении Корана салаф сделали такфир этим людям. Как легко можно обвинить в неверии этого человека? Вы же предостерегаете от неверия. То есть предостерегаете от поспешности выведения положений. Что же вас заставляет здесь менять? Почему вы меняете здесь свои правила? Вы же говорите, что бы вы ни увидели из самых страшных вещей, которые может человек сделать из неверия, никогда не говорите ему: ты неверный. Дальше говорит Бакр Абу Зейд: самое большее, что я увидел, это некоторая свободность в выражениях. Например, как его слова, однако они не способны, то есть его слова, выдержка из его тафсира, однако они не способны написать, составить из них, то есть из букв в начале сур, подобно этой книге. Так как эта книга из сотворения Аллаха, а не из сотворения людей. Это выражение, нет сомнения в его ошибочности. Однако, разве мы посудим, отталкиваясь от этого выражения, что Саид говорит эти неверные слова, этот откровенный куфр? Создание Корана. Коран создан. Я не могу понести эту ответственность. Эти слова мне напомнили похожие слова шейха Мухаммед Абу Халик Азима в предисловии своей книги. Книга, которая называется «Изучение в способах Корана». То есть изучение в тех формах, которые обращаются к нам в Коране, языковых, которые напечатал университет Мухаммед ибн Сауд. Судя по всему, там было какое-то не совсем точное выражение, и шейх Бакр упоминает об этом. Так неужели мы всех обвиним в слове о сотворении Корана? Аллахума нет. Закончу здесь тему, которая касается оглавления. Замечание с другой стороны. Эта книга от начала до конца написана в одном направлении, в одном духе. Это душевная напряженность, постоянное возбужденное натравливание, наступление, которое надавливает на текст, чтобы выродились из него великие ошибки. Это противоречит методу критики, научной нейтральности. Со стороны составления, если сравнить между способом Саида, языковым способом выражаться, то оно в возвышенности, высокое. Если же сравнить ваш способ, то ваш способ – способ первоклассника. Способ натравливания завладел, преодолел метод научной критики вашей книги. В книге от начала до конца атака и агрессивность, судорожность в выражениях. Почему это? Эта книга возбуждает новую партийность. Посмотрите, как, что говорит шейх Бакр. Мы же боремся с партийностью. Если мы боремся с партийностью, мы должны бороться с причинами, которые могут породить. Эта книга возбуждает новую партийность, которая возродила в душах молодежи идеи критики. Это беда, тот нововведенец, это заблуждение, этот заблудившийся, без доказательств, достаточных для утверждений. Без доказательств, достаточных для утверждения этих вещей. Эти вещи... Восхищенность в религиозности, самовосхищенность в своем практиковании религии, в своем практиковании тех или иных вещей. Возвышенность до той степени, что один из них, ты видишь одного из них, когда он делает эти вещи, как будто сбрасывает с себя груз и отдыхает от тяжести этого груза, и как будто он берет всю Умму за узды, спасает ее от гибели, и что он во взглядах других парит в богобоязненности и ревности за границы шариата. И все это без подтверждения. И это поистине с разрушением. Я прошу слушающих сравнить то положение, в котором каждый он находится, с теми словами, которые говорит этот ученый. И, по-моему, здесь не надо никаких комментариев. И это поистине разрушение, даже если кто-то и считает это высокой постройкой, которая приводит к падению. То есть конец ее, это кажущаяся высокая постройка, она склоняется к падению, потому что это разрушение. Эти черты или описания, ими довольствуется эта книга, ваша книга. И стала по причине этого далеко не той книгой, которой можно довольствоваться. Это то, что выявилось мне, соответствующее вашему желанию прочитать и сделать замечание. Извиняюсь за задержку ответа, так как до этого у меня не было заботы в отношении чтения книги этого человека. Однако страх перед тем, что вы упомянули, толкнуло меня к разнообразному чтению его книг. И я нашел в его книгах много хорошего, веры, правды, ясного разъяснения планов врагов ислама. Некоторая легкость в выражениях, лучше бы он не говорил, лучше бы он не произносил их. И много из этих выражений, их разъясняет слово истины в другом месте. Полнота дорога, совершенство дорого, его и нету у простых людей. Человек был критиком, литератором, затем направился к службе исламу. В службе исламу через тафсир Корана и было то, что было из-за обстоятельств его времени, из-за обстоятельств его жизни. Он остался на своей позиции, на пути Аллаха. У него было спрошено или попрошено, чтобы он написал своим пером слова извинений и сказал следующие слова, то есть Саид сказал следующие слова. Палец, который я поднимаю для шахада, не напишет те слова, которые будут противоречить ей или подобное этим словам. Поэтому является обязательным для всех мольба за него, чтобы Аллах Сунталя простил ему, получение пользы из его знаний, также разъяснение тех мест, в которых он ошибся. Однако его ошибки не заставляют нас отказываться от его знаний и не бросать его книги. Примите во внимание, сверьте его состояние с состоянием тех, кто был до него, как Абу Исмаил Гарауи, Джайляни, как защитил их шейх Ислам ибн Таймия, несмотря на то наличие великих ошибок у них, так как основа в их пути – желание помощи исламу и сунне. Посмотрите книгу «Маназиль Ас-Саирин» Гарауи. Ты увидишь удивительные вещи, ошибочные, которые невозможно принять. И несмотря на это, Ибн Каим, рахимуа, извиняется за этого автора и не делает его преступником. И это в его книге «Мадарич Саликин», книге Ибн Каима. Я разъяснил это все в своей книге, которая называется «Разделение людей между предположением и уверенностью». То, что было мне легко, исправил положение в отношении тех вещей. Шейх Бакр имеет в виду положение, касающееся критики, разговоров о людей и подобных ей вещей. Это здесь заканчивается его рисаля.